Глава 14. Итак, господин профессор, вы теперь в курсе событий. Великой Германии нужны талантливые люди и великие дела. Фюрер завоюет не только Европу. Для работы будут созданы все условия. Единственное, чего у вас сейчас нет, это выбора. Но поверьте, у нас его тоже нет, ибо ученых, подобных вам, просто не существует. Резидент Дитрих пристально посмотрел на Сальватора. «Я пока не открываю вам имя человека, который дал санкцию на эту операцию. Могу только сказать, что это один из руководителей Рейха». «Вы хотели сказать, один из человекообразных зверей», — проговорил после длительного молчания профессор. «Уж кому-кому, а вам-то, Сандра, или как вас там? Известно, почему я занялся операциями на мозге. А если вы еще не поняли, то для вас я повторю. Такой работой я занялся для того, чтобы избавить человечество от этих зверей. И вы пытаетесь склонить меня, профессора де Аргенти, к сотрудничеству с фашизмом? Да, вы плохо меня узнали. Как, впрочем, и я вас. Профессор, нам плыть долго и далеко. Я думаю, у вас будет время подумать. Не забывайте о милой барышне, вашей невестке. Я предполагал, что вы откажетесь от нашего предложения и намеренно захватил ее, чтобы у вас был хоть какой-то стимул. Дитрих усмехнулся. К тому же вы должны оценить мой гуманизм. Профессор саркастически посмотрел на резидента. Не глядите на меня так. В отличие от вас, я успел прочитать письмо вашего друга, в котором он сообщает, что все родственники уезжают в Новую Зеландию, а затем в Сидней. И только благодаря мне они вернутся в свои жилища. А я бы мог разнести полуострова на кусочки, чем усложнил бы им жизнь. «Так вот, оказывается, в чем дело», — подумал Сальватор. «Фашисты не разобрались в очевидном, в ценности научных работ Армана. К тому же они не имеют сведений о последних разработках ученых и поэтому не сумели связать имя Джонсона с островом. Это хорошо. Ясно и то, почему они не разрушили остров. Они хотят купить меня этим. Гуманисты. Нужно потянуть время и подальше уплыть от земли. Вот только Гутьерре». «Я подумаю», — уклончиво ответил профессор. «Как мне вас называть?» «Дитрих Редер». Стальная громада подлодки скользила сквозь толщу воды. К вечеру она должна была подойти к заданному квадрату океана, где намечалась встреча с кораблем-заправщиком. Недалеко от этого участка проходил караванный путь, но, учитывая небольшую загруженность его пароходами, подводники рассчитывали произвести заправку без помех, на случай которых у них имелись торпеды. Просчитав свои координаты, штурман доложил капитану о месте нахождения. «Замечательно! Еще немного, и мы у цели!» «С такой лодкой можно работать. Хорошо идет. Скоро появится транспорт, который снова будет сопровождать нас в пути», — проговорил капитан. «Слышу винты корабля», — доложил акустик. «Курсовой 40. Дистанция...» «Прекрасно», — произнес капитан Вайс. «Невероятная точность с их стороны. Горизонтальщик, отработай рулями на подвсплытие». Перископ с шумом пошел вверх, и его глаз уловил гребень волны и кусочек неба. Однако корабля не было видно. «Шум винтов нарастает. Транспорт где-то близко», — докладывал акустик. «Даю пеленг. 140, 130, 125. Пеленг нужен дальше?» «Нет», — ответил капитан. На поверхности по-прежнему ничего, кроме волн, не было видно. «Подвсплыви еще. Перископ захлестывает». В пересечении нитей прицела показался корабль. «Американец!» — сквозь зубы процедил капитан. «Долбануть бы его!» «Капитан, попрошу без излишеств», — произнес Дитрих. «Да, понимаю, понимаю. Только вот полный боезапас торпед зря туда-сюда возим». «Ну почему же зря? Дорога длинная, кто знает», — ответил Дитрих. Американский транспорт проследовал недалеко в стороне, так и не узнав об опасности, грозившей ему из-под воды. На подлодке было принято решение ждать. Сальватор и Гутьерре находились в одном из шести отсеков подлодки. После разговора с Дитрихом с них сняли наручники, но рядом постоянно находился часовой. Судя по его реакции, он не понимал французского языка, и пленники могли говорить о чем угодно. Гутьерре, видя уверенность профессора, почти успокоилась и лишь изредка тихо всхлипывала. «Я рассказывал о Джонсоне», — говорил Сальватор, «и где-то в душе был готов к этому же, хотя, конечно, пытался определить судьбу. Но мои труды как мираж. Постоянно не хватало времени». «Что хочет от вас этот человек?» — спросила Гутьерре, кивая головой в сторону командирской рубки. «Того же, что и от Джонсона. Чтобы я работал на фашистов», — ответил профессор. «Нас везут в Германию?» «По всей вероятности, да». Новый поток слез хлынул из прекрасных глаз молодой женщины. Она некоторое время не могла успокоиться, несмотря на уговоры профессора. «Сыночек, милый мой сыночек, неужели я больше никогда не увижу тебя? Отец, что же нам делать?» «Во-первых, наконец успокоиться. Ну сколько можно, дочка? Если ты дашь мне спокойно думать, я, может быть, что-нибудь и соображу. Но если ты будешь лить слезы, то вряд ли». Это подействовало на женщину. Она смогла взять себя в руки и притихла. «Путь долгий. За это время многое может измениться. У меня нет ощущения, что это наш конец. Не надо падать духом». Говоря все это, профессор наблюдал за своей невесткой. Ободряющие слова подействовали на женщину. Она совсем перестала плакать и ушла в свои мысли. Профессор прислушался. По всему было видно, что лодка остановилась. Дверь открылась, и в ее проеме показался Дитрих. Часовой вышел, затворив ее за собой. «Почему мы стоим на месте?» — спросил Д'Аргенти. «А вы разве торопитесь куда-нибудь?» — вопросом на вопрос ответил немец. «Для профессора медицины вы неплохо разбираетесь в состоянии подлодки. Мы действительно стоим и ждем транспорт-заправщик, который будет сопровождать нас». «Сопровождать? Ах, да. Горючее. Скажите, Дитрих, я думаю, это уже не военная тайна. Сюда вы плыли через залив Ла-Плата и мыс Горн?» «Да, профессор. Подлодка была так близко от вашей виллы, что из ее окон, пожалуй, можно было рассмотреть всплывший корабль. Но, тем не менее, ее никто не заметил, так как она прошла в залив в подводном положении. Капитану пришлось ждать меня с полудня до заката солнца. Вечером я добрался до нее на резиновой шлюпке». «Обратно мы поплывем тем же путем?» «Да, но без захода в ваш родной залив». Дитрих лукавил. В его планы входило посещение Буэнос-Айреса. Беседа была прервана неожиданно. В отсек вошел штурман. «Господин майор, вас просит к себе капитан». В этот вечер Дитрих больше не возобновлял беседы с Сальватором. Прошло контрольное время X, а транспорт по-прежнему не появлялся. Нужно было что-то решать. Был запасной вариант. Но резидент не хотел выпускать и части лавров из своих рук. Поэтому было принято решение ждать еще сутки. Измученная Гутьерре наконец забылась и заснула. Сальватор сидел рядом возле нее и задумчиво гладил мягкие черные волосы. Он думал о Сандро. Вернее, о шпионе Дитрихе. Этого человека привел Джеймс Вейслин после того, как была построена небольшая частная клиника. На место второго хирурга предназначался другой человек, знакомый профессора. Но по семейным обстоятельствам он так и не смог уехать из Соединенных Штатов. Учитывая требования и характер Сальватора, подыскать подходящую кандидатуру оказалось трудно. После некоторого периода неудач профессор, наконец, поручил это дело Вейслину. За все прошедшее время Сальватор ни разу не имел претензий к Джеймсу. Как хирург и как человек он оказался безукоризненным. Личная жизнь Вейслина беспокоила профессора, и он даже пытался вмешиваться, но он доверял Вейслину. Единственное, чего не знал Джеймс, это то, что сын профессора приемный, и что он обладает способностями человека-амфибии, благодаря операции. Но и этот секрет был сохранен только потому, что сам Вейслин так и не приехал на остров и лично не был знаком с Ихтиандром. Когда Вейслин наконец привез Сандра, то Сальватор не возражал против его кандидатуры. Понаблюдав за ним, за его руками на операциях, профессор остался доволен выбором и утвердил Сандра в клинике. После случая с Джонсоном у него возникали некоторые сомнения по отношению к Вейслину. А может быть, Дитрих и Джеймс связаны? А почему бы и нет? Неожиданно пришел ответ. Сальватор сидел некоторое время в растерянности. Это чувство было в нем от того, что профессор считал себя знатоком людей. Неужели я так ошибся? После некоторого раздумья он решил попытаться выведать о Вейслине у Дитриха Рейдера. И хотя это обстоятельство и не имело теперь большого значения, он твердо решил выяснить все, что занимало сейчас его мысли.